Он открыл все калитки в воротах, все пять. Ветер, кружась по двору, раскачивал их, и Ларри чувствовал судорожное метание внимания стрелков с одной на другую. Раздался свисток. Ларри выбросил через калитку центральных ворот ком ветоши. Внимание всех тугим пучком ударило в этот ком, кто-то даже не сдержал выстрела. Ларри выждал 3 секунды и вышел следом за брошенным комом, легко пропуская мимо себя пули. Профессионал пока не стрелял, все выстрелы были обычные, напряженные, сосредоточенное внимание на сопряжении рамки, мушки и цели. Кожа чувствовала, куда именно упирается эта воображаемая линия. Импульс на руку, на указательный палец. Импульс этот Ларри ощущал как зудящий звон, который возникает, если проводить чем-нибудь твердым вдоль натянутой струны. И пока этот импульс дойдет до пальца, у тебя есть 1/4 секунды, чтобы отклониться от будущей траектории пули. Все это выполнялось уже чисто автоматически, и со стороны казалось, что Ларри просто идет, пританцовывая, дразня стрелков, кажущейся скупостью движений. По нему было сделано 22 выстрела, прежде чем он дошел до кучи гравия и прилег за нее. Трибуны мертво молчали. Он отдышался немного и мягким прыжком перелетел через гравий, приземлился на руки и шею, и, кувыркнувшись в бок, еще одним таким же стелющимся прыжком преодолел расстояние до трубы. В трубу он, конечно, не полез, это было бы глупо. Он на корточках, пригнув голову, так его с той стороны не было видно, пробежал до половины трубы, и там, встав в рост, выжег 2 гнезда стрелков и не отказал себе в удовольствии посмотреть, как они рвут заклинившие затворы карабинов. Тут по нему в первый раз ударил профессионал. Это было именно как удар. Короткое, в долю секунды прицеливание, и резкий, раздирающий звук импульса, подаваемого мозгом на руку. Ларри еле успел присесть. Пуля прошла над головой. «Надо было просто сбежать», — подумал он в мгновенной панике. «Сбежать, как только почуял неладное. Чертов американец!» Он вернулся на несколько метров назад и перемахнул через трубу под защиту машины. Кто-то пальнул в него, но с опозданием. Он наметил себе примерный путь к зданию. Надо было прорваться между выжженными гнездами к крайнему окну первого этажа. Но для этого следовало выжечь еще то гнездо, которое было крайним справа, потому что в этом случае Ларри надолго подставлял стрелку спину. Выжечь гнездо? Или хотя бы заставить стрелка израсходовать патроны? Если бы не профессионал, Ларри бы так и сделал. Потанцевал бы перед тем стрелком под защитой вон той машины, а потом пошел бы своим путем. Сейчас это не проходило. Световой пистолет действовал лишь с близкого расстояния, 10 метров, самое большее. Правое гнездо было прикрыто проволочным заграждением. Под проволокой был лаз, к лазу вела траншея, а вот до траншеи было 35 метров открытого пространства. И хуже того, перекрестный обстрел. 4 ствола спереди, 7 слева. Ларри изобразил, что выскочит сейчас из-под машины налево, и кто-то выстрелил, поверив, а сам вышел направо и пошел быстро, пританцовывая, пропуская мимо себя рой пуль. И пока те, кто поторопился, передергивали затворы, он дошел до конца траншеи, качнувшись назад, уклонился от пули профессионала, спрыгнул вниз, и несколько выстрелов, которые были сделаны вдогонку. Точный счет выстрелом он потерял, но примерно половина патронов стрелками была истрачена. И еще половина осталась. Ползти под проволокой Вальтер все-таки мешал. Рукоятка упиралась в землю, и из-за этого проволочная колючка вцепилась в спину. Ларри дернулся, и тут же 2 пули ударили рядом. Наконец Ларри освободился. Куртка порвалась. И выкатился из-под проволоки под штабель шпал, лежащих как раз напротив того гнезда. Ларри на миг показался над штабелем, вызвав торопливую пальбу, в том числе выстрел стрелка, сидящего напротив. А потом, пока они там передергивали затворы, встал и влепил ему в грудь 2 яркие магниевые вспышки. Профессионал не стрелял, и Ларри, ползя под проволокой обратно к траншее, понял, что главная схватка будет в коридорах.